Сдел 10. Та же пара эксцентриков оформляла выезд. Они, конечно, не помнили Славу, а он смотрел на них торжествующе. А ну-ка попробуйте теперь не пустить. Но желтолицый, не глядя на посетителя, шлепнул где надо печати, хмуро протянул документы. «Следующий!» А румяный толстяк вообще занимался другими делами. Злата ждала на улице. «Ты чё такой красный?» — спросила она. «Душно», — отвечал Слава. В самом деле надвигалась гроза. Угрожающе темнело небо, и затихли только что гомонившие птицы. Подняв кверху светло-зеленые ветки, в неподвижности застыли деревья. Легкий ветерок в преддверии грозы умчался прочь, но не потому красным и взмокшим от пота был Слава. Да, боюсь. Вроде есть все права, а боюсь все равно, признался он, но не Злате себе. Злата беспечно болтала о том о сём, а он молча шел рядом и думал про то, что он раб, человек несвободный, хомо-советик, и ничего с этим уже не поделаешь. Вон Злата, она ведь тоже из нашего лагеря, а насколько же она вольнее, проще. Может, и я рядом с ней стану таким. Хорошо бы. Слава покосился на Злату. В своих неизменных бриджах, только теперь уже летних, в открытой с разрезами по бокам кофточке, с сумкой через плечо, она весело шагала по улице, не обращая внимания на любопытствующие взгляды прохожих. Слава взял ее под руку. «Что купить твоим друзьям в Праге?» «Только, пожалуйста, не матрешек. Лучше черной икры. А где же ее взять?» «Раздобудем». Для Златы не существовало преград. Иржик, Ева, представились, познакомились и покатили по Праге. Ой, как чисто и как красиво! Во все глаза смотрел Слава в окно и видел всю в садах Вултаву, острые шпили костелов, купола самых разных церквей. Машина взбиралась на горбатые, охраняемые средневековыми скульптурами мостики и скатывалась вниз к очередным башням с часами. Обнаженный каменный юноша взмахом пальмовой ветки приветствовал их. Чугунные решетчатые ограды отделяли дорогу от парков. Вверх-вниз, с горки на горку, направо-налево. Иржик показывал город. «А это святой Вацлав, это Иржи, а там, видишь, вон, весь в кружевах собор святого Вита. Вечером сходим, посмотрим капеллу и статуи, их там много, романские, владиславские залы. А какие там барельефы, какая готика!» Слава оторвался от окна, взглянул на Злату. Глаза у нее блестели. Вся она подалась вперед, рука ее сжимала Славину руку. Как она любит Прагу, гордится ею. Да и есть чем гордиться. Потрясающий город. Слава так и сказал. Потрясающий. И чехи все трое заулыбались. Правда? Нет, правда? Она, конечно, меньше Москвы, но тоже большая. Вечером сходим на Карлов мост, погуляем по старое место, по Пражскому граду. На машине все не так видно. Надо ходить ногами. Ну, хватит, Иржик. Поехали к дому. Иржик, высокий парень с классическими чертами лица, бросил в зеркальце быстрый взгляд. Понравилось? Чуть-чуть покатал по Праге. И он, и Ева отлично говорили по-русски, с акцентом, но, в общем, правильно. «Учили в школе», — объяснили они. «Сначала был обязательным, а после 68-го — кто хочет, по желанию. Так у вас называется». Опять 68-й. Танки на улицах, теперь уже незваные гости остались в исторической памяти навсегда. Все-таки учили? Почему? Я хотел сказать, попытался объяснить Слава. Понятно, кивнул Иржик, не отрывая от дороги взгляда. Великая страна Россия, продолжал он задумчиво. Великая литература, поэзия. Ваша Цветаева очень любила Прагу. Из-за одной Цветаевой стоит изучать русский. А ведь еще есть Пушкин и Достоевский, и Толстой, подхватила с воодушевлением Ева. Вы можете читать их по-русски? Уважительно спросил Слава. Нет, покачала головой Ева. Очень трудно. А Цветаеву? Еще трудней, засмеялась Ева. Но мы стараемся, самолюбиво перебил ее Иржик. Ее ведь и русские читают с трудом, верно? Некоторые о ней даже и не слыхали, пришлось признать Славе. Так называемые простые люди. Как это? Не понял Иржик. Злата быстро-быстро заговорила по-чешски, объясняя термин, и Слава тоже по-чешски. Объяснение ее дополнял. «Теперь у нас все меняется», — переменил он тему. Иржик, сдвинув брови, резко затормозил, повернулся к Славе. «Мы так надеемся на вашего Горби!» — воскликнул он. «Мы тоже», — сказал Слава. Так началась его жизнь в Праге. За неделю он обошел ее всю вдоль и поперек, хотя было жарко и Злата все просилась за город на пляж. «Еще успеешь, насмотришься», — повторяла она. Но радость, волнение Славы ее заражали. Приняв душ, она устраивалась рядом с ним на ковре. Он сидел, скрестив по-турецки ноги, изучая уже изрядно потрепанную карту Праги и, припав к плечу мужа, принималась давать советы. «Завтра поедем за Волтаву. Посмотрим летний дворец Кинских. Там такие коллекции! Все о Чехии и Словакии. В каких домах люди жили, что ели, как одевались. А еще можно заехать в летний дворец на Смихове. Там всякие выставки. У Кинских ампир, а на Смихове стиль барокко». Слава совсем соглашался. Злата была прекрасным экскурсоводом, и вообще она изменилась. Словно добилась своего и успокоилась. Ходила босиком по просторной светлой квартире, смахивая пыль щеточкой. Выпятив губы, старательно пылесосила, включив маленький телевизор, как фон, пекла пирожки, жарила знаменитые на весь мир шпикачки. Забегала Ева. «Ты что сегодня готовишь? А специи положила?» Заходил Иржик. «Поехали за город», — говорил он Славе. «Оставь женщин одних. Чешки любят заниматься хозяйством». «Да-да, уезжайте», — откликалась из кухни Злата. «У меня сегодня дела». «Какие?» «Связанные с квартирой». «У тебя состоятельная жена», — посмеивался Иржик. «У нее есть собственность». «Почему ты никогда не пригласишь ребят пообедать с нами?» — удивлялся Слава. «У нас так не принято», — поджимала губы Злата. «И в кафе не даешь мне за всех расплатиться. Каждый платит сам. У нас так принято». Губы были уже как щелочки. «Странно», — пожимал плечами Слава. «Нормально», — возражала Злата. — Это у вас, у русских, душа, как это, нараспах? — Нараспашку. — Пусть так. Потому у вас и нет ничего. Так вы никогда ничего не накопите. — Мы и не копим. — Плохо. Умрешь, что детям оставишь? — Да не собираюсь я помирать. И детей у нас нет. — Будут. — Нет, в чем-то основном, самом главном, они не понимали друг друга. Оставалась постель, но и там стало буднично. «Мы не любовники», — останавливала Злата неуклюжие попытки Славы как-то разнообразить их отношения. «Ну и что?» — терялся Слава. «Я хочу спать», — казалось, Злата мстила ему за что-то. За то, что так упорно его добивалась. За то, что там, в Москве, Славе нравилась рыжеволосая Аня. За то, что с явным удовольствием болтал он с Евой. Она и сама не знала. «Мама, мамочка, зачем ты меня покинула? Ты бы мне объяснила. Теперь приходишь только во сне и смотришь на меня так грустно». Злата сидела у скромной могилы на лавочке и жаловалась матери на свою нескладную жизнь. «Ты бы мне все рассказала, мам. Ну почему мне так неуютно? Почему я как будто разочарована? Или брак всегда скука?» Тихо было на кладбище. Злата покормила птичек, подумала об ограде. Скоро ехать в Москву. Конец августа. Жалко покидать Прагу. Но уже сдана в аренду квартира, получен задаток. С 1 сентября въедут жильцы. Надо ехать. Завтра уже 20-е. «Ты знаешь, что творится в Москве?» — бросился к ней с порога Слава. «У вас всегда все творится», — буркнула Злата. Мыслями она была еще там, у мамы на кладбище. «Нет, погоди!» Смуглое лицо пылало, серые глаза смотрели испуганно. «Там какой-то комитет вздумал все повернуть назад. Невозможно, немыслимо!» Слава забегал по комнате, рухнул ничком на диван, снова вскочил, нажал кнопку пульта, загорелся экран телевизора. «Садись! Слушай!» — повелительно бросил он. Площадь перед высоким зданием. Толпы народа. Танк. Лица каких-то ничтожных людишек. Испуганные глаза. Дрожащие руки. Перевод на чешских малопонятных слов. Бесстрастное лицо корреспондента CNN. Но за внешним спокойствием колоссальное напряжение. «Так я и знала», — тянет брезгливо Злата. «Не смей!» — кричит Слава. «Ты не можешь так говорить!» «Почему?» Выщипанные брови подняты, в глазах усмешка. «Попробовали бы у нас тогда, в 68-м, если бы не ваши танки!» И тут крупным планом лицо решительной девушки. Она передает булыжник какому-то парню. «Там, в Москве, возводятся баррикады!» «Смешно!» — фыркает Злата. — «Не смей!» — шепчет Слава, потому что нет голоса. «Теперь у нас тоже не допустят. Послезавтра мы будем в Москве, и я буду на площади вместе со всеми. Да?» Выше брови, кажется, уже поднять невозможно. «А то без тебя там не обойдутся. Ехать не надо. Вообще не надо!» Злата, кажется, уже все решила. «Останемся здесь. Ты тоже можешь, как мой супруг. Там мои мать и отец!» — взрывается Слава. «Там мои друзья! Все мое! Ты слышала такие слова? Родина-мать!» «Предположим, да», — скривилась Злата. «Но у вас ведь не мать, а это, как ее, мачеха. Я, например, не поеду. Вот только квартира...» Она думает, соображает, как быть. «Квартира!» Горько усмехается Слава. «Тут рушится мир, а она... Вы русские! Все меряете вселенскими категориями!» Слава смотрит на Злату. Чужая, некрасивая, пухлая женщина сидит перед ним на диване, сухо поджав губы. «Это его жена? Вы русские!» «И так будет всегда!» Бросив на нее полный горечи взгляд, Слава идет к двери. «Куда ты?» «Куда глаза глядят?» Тихая, мощеная булыжником улица. Чистота, тишина. Время отпусков, все разъехались. Слава садится на ступеньки чужого дома, а вось не прогонят. Впрочем, в доме, кажется, никого нет, и слава богу. почему ему досталась неуклюжая такая страна? Мог же он родиться, например, в Праге. «Ты можешь остаться», — шепчет вкрадчивый голос. «Вспомни, как завидовал тебе Зураб. Можешь остаться и жить в этой тишине, красоте. Россия же постоянно бунтует». Слава встает со ступенек. Из-за опущенных занавесок он чувствует на себе чей-то взгляд. Идет по Праге. Да, здесь хорошо. Красота, покой. Но его место в Москве. Он ходит по узким улочкам. Он прощается с Прагой. Завтра он вернется домой, в Россию.